स्थितं दृष्ट्वा धर्तराष्ट्रं कपिध्वज प्रावृत्ते शस्त्र संपत्ति धनुरुद्यम्य पांडवः. В это время Арджуна, сын Панду, восседающий в своей колеснице под флагом с изображением Ханумана, взял свой лук и приготовился выпустить стрелу. Здравствуйте, дорогие слушатели радио Кришналока. Сегодня мы продолжаем нашу беседу о Дханурведе, науке ведения войны. Сегодня мы поговорим о вооружении воинов и оснащении войска. Не зря ты процитировал этот стих из первой главы Бхагавадгиты, где упоминается колесница Арджуны. Мне хочется начать свой рассказ именно с нее. В Адипарве Махабхараты эта знаменитая колесница описывается более подробно. Она была подарена Арджуне Варуна-девой по просьбе полубога огня. Ты помнишь историю, когда Агни хотел сжечь лес Кхандава, находящийся под особым присмотром Индры и его слуг? Да, помнится, Кришна и Арджуна согласились помочь богу огня, но взамен они попросили необычное божественное оружие. Именно тогда Арджуна получил эту чудесную колесницу, запряженную белоснежными конями из страны Гандхарвов. И после этого колесницу Арджуны всегда несли кони белой масти, за что его прозвали Шветавахана, белоконный. На белоснежных конях были золотые украшения. Эти кони неслись со скоростью ума и походили на стремительные белые облака. Колесница была снабжена всевозможными видами оружия. Никто не мог противостоять ей, ни полубоги, ни демоны. Она излучала сияние и при езде издавала глубокий грохочущий звук. И как на солнце, на нее невозможно было смотреть прямым взглядом. Еще говорится, что эта необыкновенная колесница, как и многое другое знаменитое оружие, была создана Вишвакармой, зодчим полубогов, силой его аскезы. Сражаясь на ней, бог Луны в свое время победил Данавов. Также очень любопытное описание золотого флага Арджуны. Он назывался Капидвадж. Капи означает обезьяна. Здесь имеется в виду то, что Хануман, преданный господу Рамачандре, и его изображение на флаге не было безжизненной картинкой. В Махабхарате говорится: возвышаясь над колесницей, лучшая из обезьян издавала устрашающие рыки. Из чего можно понять, что Хануман лично присутствовал там. Вероятно, это в той же степени справедливо, что и по отношению к божествам в храме, мурти, духовных учителей и преданных. Мурти в форме картины – один из шести возможных видов мурти. Поэтому нет ничего удивительного в том, что во время битвы Хануман проявлял себя устрашающе рыча. Кстати, помимо Ханумана, там находились такие ужасные существа, как Буты и другие духи, чьи свирепые крики заставляли врагов просто терять сознание. Да, они присутствовали там по благословению их повелителя, господа Шивы, данного им Арджуне, и также содействовали Партхе. Но, я думаю, не каждый воин мог похвалиться таким могуществом своей колесницы. Недаром эта замечательная колесница смогла пройти целый и невредимый и жар мистического оружия Карны, Дроны и Ашватхамы, и невыносимый огонь оружия Нараяны. Хотя после окончания битвы, едва Кришна и Арджуна сошли на землю, она просто рассыпалась в прах. В ответ на изумление Арджуны Кришна сказал, что она уже давно была сожжена всевозможным оружием и оставалась цела только благодаря его божественному присутствию. И лучшей защиты Арджуна вряд ли мог найти. Кстати, очень большое значение придавалось определенным ритуалам, освящающим колесницу, обрядам удачи, благополучия, которые проводились брахманами перед началом сражения. Перед отправлением воина на битву молодые девушки по обычаю подносили ему особое питье и цветочные гирлянды. И под бой барабанов он выезжал сражаться. Мне кажется, отголоски этих обычаев сохранились и до наших пор. Хотя танки или корабли, конечно, трудно сравнить. А по-моему, колесница Ракшаса Кататкачи, ну, например, судя по описанию, вполне можно сравнить с танком. Она была железная на 8 колесах и запряжена вовсе не лошадьми, а очень интересными устрашающими существами. Видимо, это существа, напоминающие духов или какие-то формы жизни, которые действительно устрашали и в то же время могли каким-то образом влиять на материальный мир, в отличие от духов. Да, вероятно, так. Но это, тем не менее, особый случай. Кстати, для ракшасов, демонов, было характерно использование различных, ну так можно сказать, технических устройств. Вспомни летающий город Трипуру, уничтожить который смог только Господь Шива. Колесницы же, как правило, имели только два колеса. И во время боя воина сопровождали так называемые охранители колес, один из которых защищал правое колесо, а другое левое. В этой роли могли выступать как другие колесницы, так и специальные отряды воинов. А вот и технические подробности. Колесница имела три дышла – правое, левое и заднее. Один из коней припрягался к левому дышлу, другой – к правому. Третий слева к заднему, а четвертый справа к заднему. И дышло могло быть бамбуковым и прикреплялось железными, золотыми цепями, иногда шелковыми бечевками. Также колесница снабжалась защитным кольцом. Ну, это, вероятно, чтобы оградить воина от падения. И часто была покрыта тигровыми шкурами. Над ней возвышался зонт, как атрибут царской власти, и на самом верху развивался флаг. Каждый царь имел свое собственное изображение на флаге, по которому можно было определить его местоположение во время битвы. Зачастую, подобно Капидваджу, эти изображения выступали в роли Мурти. Во время описания сражения Арджуны с Карной даже приводится такая сцена, как Хануман вступил в единоборство со слоновьей подпругой, символом Карны. Флаг Кришны, как известно, украшал Гаруда. А вот на флаге Бхишмы, согласно описаниям, был изображен лев. На знамени Дроны – сосуд, символизирующий необыкновенное рождение Дроны из сосуда. Дурьотхану можно было отличить по изображению слона, вероятно, связанным с названием столицы Куру – Хастинапура, города слонов. Наверное, это было весьма впечатляющее зрелище, достойное кисти живописцев. Огромное количество колесниц, собравшихся вместе, ревущие слоны, пестрые знамена, трубы. Неудивительно, что полубоги так любили созерцать сражения. Как футбольные болельщики, наверное, на стадионе сейчас. Да. Ты правильно заметила, при таком количестве войск очень многое зависело от их правильной организации. Недаром большое значение придавалось построению войска. Это тоже являлось целым искусством. Когда, в какой ситуации применить тот или иной боевой строй. Помнишь, как сетовал Дурьотхана? «О, мой учитель, посмотри на огромную армию сыновей Панду, так искусно построенную твоим способным учеником, сыном Друпады». Насколько я помню, при боевом порядке войско обычно подразделялось на центр, два фланга, фронт и тыл. Ну да, но это как бы общее такое деление, оно нуждается в детализации. Например, боевой строй в форме Гаруды, гигантского орла, носящего Господа Вишну, описывается таким образом. Пастью строя Гаруды был сам сын Бхартадваджа, то есть Дрона. А головой того строя стал царь Дурьотхана вместе со своими братьями. Глазами строя были Критаварма и Крипа. Объединенные войска различных племен располагались у шеи. Бхуришравас, Шалья, Самадата и Бахлика, окруженные Акшаухини войска, заняли место у правого крыла. Винда и Анувинда, примкнув к левому крылу, стояли там под предводительством сына Дроны. У спины расположились племена, возглавляемые Шакуни. В хвосте стоял Карна, окруженный могучим войском. Джаядратха и другие искушенные в битве воины составляли хребет того строя. Боевой строй, построенный Дроной, благодаря пехотинцам, коннице, колесницам и слонам, казалось, вздымался подобно океану, взбушевавшемуся от ветра. Примерно так же описывается боевой строй в виде макары, гигантского морского животного. Воины располагались у ее лап, головы, ну и так далее. Часто именно этот строй использовался армией на марше. Против строя Гаруды и макары рекомендовалось построение войска в форме полумесяца. А вот против большего по численности противника войско выстраивалось в виде головки иглы. Также описывается строй в виде ваджра. При этом построении лица бойцов были обращены во все стороны света. Затем в виде журавля, тележки и лотоса. А вот самый хитроумный строй применил Дрона в одной из дней битвы на Курукшетре. Тогда Арджуна был занят в битве против саншаптаков на другой стороне поля, и проникнуть внутрь этого строя смог только его юный сын Абхиманью, после чего был нечестным образом убит. Это, пожалуй, один из самых волнующих, трагических, бередящих душу эпизодов сражения на Курукшетре. Да, этот боевой строй, помнится, представлял из себя круг с семью как бы воротами или входами, через которые нужно было пробиться. Царь Джаядратха, обладающий благословением победить всех пандавов, кроме Арджуны, стоял у первых ворот, и из-за этого никто не смог последовать за Абхиманью. Ну, за что Джаядратха и поплатился головой. Все это еще раз свидетельствует о важности личного мастерства каждого воина, от которого во многом зависел исход сражения. Ни умело организованное войско, ни многочисленность не могли быть противопоставлены искусству Махарадхи, великого воина. Особенно это казалось искусство стрельбы из лука. Лук и стрелы были основным оружием воина, сражающегося на колеснице, самым распространенным и любимым из многочисленных видов вооружения. Согласно Нити Пракашики, виды оружия подразделялись на 4 класса. Мукта, то есть метательные, такие как стрелы, амукта, небросаемые, такие как мечи, мукта-мукта, метательные и неметательные, например, такие как астры, мистическое оружие, которое после метания могут быть получены назад, и, наконец, мантра-мукта, бросаемые с заклинанием, то есть астры, невозвращаемые назад. Искусство стрельбы из лука цари учили с самого детства под руководством выдающихся учителей. И вот здесь нужно отметить одну потрясающую особенность ведического военного искусства. Это идея непрерывной стрельбы из лука. Меткость стрельбы считалась как бы сама собой разумеющейся. По сравнению с искусством героев, воспетых в европейской литературе, ну, таких как Робин Гуд или Вильгельм Тель, она куда более совершенна. При стрельбе из лука стрелы посылаются сплошным потоком. Они летят непрерывной линией, словно слившиеся одна с другой, и между ними не видно просвета. Знаешь, кстати, что это напоминает? Ну, догадываюсь. Современное автоматическое оружие. Очевидно, что этот же самый принцип здесь используется. И если посмотреть со стороны на зенитную или пулеметную очередь, то мы увидим непрерывную цепочку огненных штрихов. И это удивительно точно соответствует твоему описанию. Но каким же нужно обладать мастерством, чтобы непрерывно метать стрелы? Вот как описывается стрельба дроны. И стрелы, выпущенные из лука дроны, касающиеся у оперенных оснований, казались в воздухе одной сплошной стрелою. А про Карну говорится: «И когда Карна метал стрелы налево и направо, лук его был непрестанно сгибаем в круг, подобный страшному огненному кольцу». Ну и, как можно понять, наибольшего совершенства в искусстве непрерывной стрельбы достигал воин, способный натягивать тетиву лука обеими руками. Недаром Арджуна получил прозвище Савьясачи, что значит «одинаково ловкий и на левую руку». При таком способе ведения боя каждый воин должен был брать с собой огромное количество стрел, что, собственно, и делалось. Ну, вот здесь еще одно преимущество колесниц. И часто случалось, что воин проигрывал в поединке или был вынужден покинуть битву только из-за того, что у него кончался запас стрел. Сразу же можно отметить, что к одному из видов чудесного оружия относился неиссякаемый колчан со стрелами. У Арджуны таких колчанов было 2, что давало ему неизменные преимущества и возможность уничтожать целые полчища врагов. Про стрелы Арджуны говорится, что они имели позолоченные острия, оперение серой цапли и были подобны бритве. Применял он также и другие виды стрел. Как правило, в зависимости от ситуации, воинами использовались различные стрелы. Например, в бое с военачальником Шальвы Прадьюмна использовал стрелы нарача, целиком сделанные из железа. Головы и другие части тела обычно отсекали серпообразными или бритвообразными стрелами. Вот для ближнего боя использовались короткие стрелы вайтастики. Тетиву лука же противника было удобно разрезать стрелами с усеченным наконечником. Очень мощным оружием считались особые длинные стрелы. Они были лишь у избранных воинов, таких как Арджуна и Абхиманью. Также часто применялись стрелы с острием в виде уха вепря и подковообразными остриями. Кстати, оказывается, запрещенные виды вооружения существовали уже и в ведические времена. Так, воинский этикет не позволял использовать стрелы с зубчатым острием, потом с острием в виде стрекал и со свободно прикрепленными наконечником. Эти стрелы вонзались в паховые места. Неоднократно упоминаются и другие разновидности стрел, например, с острием в виде телячьего зуба или другие, о форме которых иногда можно только догадываться. Оперение стрел делалось из перьев самых разнообразных птиц – цапли, павлина, стервятника и других. Помимо стрел, было в ходу и другое метательное оружие. Ну, во-первых, стоит, наверное, упомянуть такие удивительные, судя по описаниям, виды оружия, как шатакни, ашани, стхунакарны. Этим оружием Шальва, выступив против Кришны, забросал город ядовов со своего воздушного корабля. На поле битвы Курукшетра оно очень ловко применялось ракшасами, в частности, гататкачей, взмывающими в небеса и оттуда бомбящими войско противника. Создателем оружия Ашани считается Господь Шива. Оно описывается как молниеносное, наделенное силой грома, снабженное 8 дисками. Название оружия Шатагни означает «убивающее сотню». Это оружие цилиндрическое, усеянное шипами или наконечниками, извергающее огонь. Стхунакарна – еще один вид метательного оружия с ухообразными остриями. Оружие Налика представляло из себя трубкообразный стержень для метания. Также использовались различные метательные железные шары, копья, они называются тамара, дротики праса, трезубцы, дриколи, коли с железными остриями, на санскрите они носят название парига, и диски. Ну, а самым же любимым оружием, которое обычно не использовалось как метательное, была булава. Как известно, господь Баларама уничтожал демонов этим видом оружия. Кстати, он же научил виртуозному искусству битвы на булавах царя Дурьотхану. Еще одним виртуозом этого искусства являлся Бхимасена. И эти два великих воина были ненавистными врагами. Их соперничество привело, в конце концов, к поединку на булавах, который закончился гибелью Дурьотханы. Были в ходу также различные виды мечей, обоюдоострые с извилистым лезвием, хотя, судя по описаниям, им отводилось более скромное место, чем булаве. Когтеобразные крючья, палицы, секиры, бритвообразные тесаки – все это было обычным оружием и очень часто применялось в битве. Ну, и подобно тому, как среди кшатриев выделялись могучие герои, также выделялось наиболее могущественное оружие. Ну, во-первых, это, конечно же, знаменитое оружие Господа Кришны. Мало кто не слышал про лук Кришны, Шарнгу, его булаву Камадаки или его диск Сударшана-чакру, вечно сопровождающих Господа. Однажды сын Дрона, великий воин Ашватхама, принадлежавший к варне брахманов, пришел к Кришне и просил его пожертвовать ему Сударшана-чакру в обмен на мистическое оружие, данное ему отцом. И Кришна в ответ сказал: «Возьми безвозмездно мой остро отточенный диск, но при одном условии, только если ты сможешь его поднять». Разумеется, Ашватхаме это было не под силу. Говорится, что сияние Сударшины чакры способно осветить все миры и разогнать вселенский мрак. Также нельзя не сказать о знаменитом луке Арджуны, Гандиве. Буквально Гандива означает «носящий имя носорога», то есть издающий низкий и глубокий звук, подобный реву носорога. Этот лук, как описывается, усеян золотыми шишечками и имеет крепкие загнутые концы. Лук Гандива – необычайно мощное оружие, по силе равное 100 000 любого другого. Он непобедим и всегда увеличивает славу своего владельца. Говорится, что с незапамятных времен полубоги Гандхарвы поклонялись Гандиве. Этот лук был создан Господом Брахмой, и в свое время им владели Сома, Варуна и Агни. Гандива был подарен Арджуне тогда же, кстати, когда и чудесная колесница. И тут интересно заметить, что мощь своего лука Арджуна всегда однозначно увязывал с Кришной, считая исключительно его источником этой силы. И когда Господь покинул землю, Арджуна больше не смог использовать свое знаменитое оружие. Да, действительно, вся сила оружия Арджуны была в Кришне. А вот лук Господа Шивы называется пинака. Говорится, что это его любимое оружие, и он всегда носит его с собой. Также можно вспомнить знаменитый лук, созданный Господом Шивой специально для разрушения города демонов Трипуры. Говорится, что сами Гималаи стали этим оружием. И впоследствии только Господь Рамачандра сумел согнуть и даже сломать этот удивительный лук. Ну, а вот Господь Парашурама всегда давал предпочтение топору или секире. Как раз поэтому его и зовут Парашурама, что означает «рама с топором». Можно много и долго рассказывать об удивительном оружии и о его необыкновенной силе, но время нашей передачи подошло к концу. Ну, и в следующий раз мы как раз и рассмотрим, откуда же берется эта необыкновенная сила. Иными словами, мы поговорим о таинственном мистическом или небесном оружии. На этом наша передача заканчивается. Ее провели Чатурти Даси и Шатаварта Дас. Всего доброго, до свидания.